Эллен встала в 6 утра. Солнце еще не успело высоко подняться, но жара уже навалилась, тяжелая, влажная, удушливая жара, какую способна развеять только одна буря. На маленьком желтом комоде у постели матери аккуратной стопкой лежали зеленые купюры. Накануне она вручила их матери. Та проснется и первым делом опять их увидит. Эллен убралась в крохотной кухоньке. Ни одной грязной тарелки, значит, мать снова ничего не поела. Она разгладила сильно потертую пеструю шаль, повесила ее на спинку стула, подмела, помыла клеенку, тщательно накрыла к завтраку, выставив на стол 2 прибора. Сходила к колонке набрать воды, подогрела и, услышав, как мать завозилась, понесла ей, чтобы та смогла вымыться. «Чистое белье», — сказала мать, садясь в постели. «Эллен, мне нужно чистое белье». Мать долго собиралась, и когда, наконец, вышла на кухню, Эллен увидела результаты ее стараний. Волосы тщательно уложены, лицо подкрашено, так что по контрасту с бледной кожей рот казался поразительно красным. Брови и ресницы мать тронула тушью, которая чуть размазалась. На матери были ее лучшее платье и лучшие туфли на тонком высоком каблуке. Туфли нуждались в починке. Усаживаясь за стол, мать грустно на них посмотрела и поправила швы у чулок. «Последняя новая пара». Она рассеянно улыбнулась Эллен. «Я их берегла». Эллен молча налила матери чай, но мать не стала разводить его молоком и сделала всего несколько глотков. От еды она отказалась. Эллен села и наклонилась к матери через стол. «Мама, мама, послушай, что я тебе скажу». Мать подняла голову. Фиалковые глаза встретились с голубыми и скользнули куда-то в сторону. «Ну, пожалуйста, мама, это очень важно. Я много над этим думала. Мама, нам необходимо уехать отсюда. Необходимо!» «Разумеется, милая, я знаю». И вновь фиалковые глаза посмотрели ей в лицо, и вновь Эллен поняла, что мать ее не видит и уж тем более не слышит. Эллен беспомощно потянулась к матери и взяла ее за руку. «Послушай, мама, ну, пожалуйста. Я помню, когда была маленькая, мы часто говорили об этом, строили планы, пробовали откладывать деньги, потом на какое-то время забывали, а затем опять возвращались к нашим разговорам. Но я не хочу так, мама. Теперь нет. Я говорю серьезно. Нам необходимо уехать отсюда и уехать немедленно. Здесь плохо, чудовищно. Здешняя отрава проникает до мозга костей. Она высасывает все твои силы, лишает воли». Эллен замолкла. Мать ее не слушала. «Мама», — произнесла она, сжав зубы, «я напишу Элизабет, твоей сестре Элизабет, напишу сегодня же». Это заставило мать очнуться. Эллен увидела, что в ее глазах забрезжило понимание, и сильнее сжала ей руку. «Я напишу ей, мама, и все объясню. Расскажу, какая ты больная и как нам нужна помощь». Она глубоко вздохнула. «Попрошу ее выслать нам денег на дорогу до Англии. Мам, я уверена, она нам поможет. Она же твоя сестра. Ты в жизни ее ни о чем не просила. А если она не поможет? Что ж, брошу школу. Не через 2 года, прямо сейчас. Я хочу бросить школу, найти работу и заработать деньги. Может, это займет больше времени? Но я справлюсь, мама, честное слово, справлюсь. Я могу устроиться сразу на 2 местах, как в свое время Билли Теннер. Буду работать и днем, и по вечерам. Я молодая, мама, мне это не трудно. Через год накопим достаточно денег. Ты только подумай, мама, всего один год и все. А может и меньше. Если поможет Элизабет, то всего 2-3 месяца, несколько недель. Мать, резко дернувшись, отодвинулась от стола. При этом она задела голенью о шероховатую ножку стула. Эллен замолкла. Мать осторожно распрямила ногу и глянула на чулок. Белая лесенка пробежала от лодыжки до колена. Мать подняла взгляд на Эллен и сказала: «Я беременна». Этого слова Эллен от матери еще ни разу не слышала. Мать произнесла его спокойно и тихо, без всякого выражения. Затем кашлянула и прочистила горло. Вот уже 2 месяца, 8 недель. Можно ждать до 3 месяцев. Но чем дольше откладывать, тем опаснее. А в 2 месяца не о чем волноваться. Теперь у меня есть деньги. Спасибо тебе, Эллен. Сегодня поеду в Монтгомери и развяжусь с этим делом. Она говорила так, словно речь шла об удалении зуба. Мама, милая, все будет в полном порядке. Знаю, это противозаконно, но закон очень глупый, он никуда не годится. Слава Богу, у нас всегда были врачи, которые с этим считаются и готовы помочь. И не только врачи, но и другие. Поговаривали, что Миссисипи Мэри иной раз оказывала подобные услуги, но точно не знаю. Я бы все равно не пошла ни к ней, ни к таким, как она, так что за меня не волнуйся. А в Монтгомери самый настоящий врач, у него и диплом имеется, медицинский. Со мной все будет в порядке. Мать замолчала. Она осторожно высвободила руку, подняла глаза, посмотрела в окно. Лицо у нее было спокойное, голос ровный. Сегодня он это сделает. Мне кажется, все будет просто и быстро. Я вернусь домой сегодня же вечером, 6 часов. После операции следует немного полежать. А когда я вернусь, милая, мы поговорим о всех твоих планах. Сегодня или завтра. Ты ведь, Эллен, понимаешь, что сейчас мне не до них, правда? Она сделала паузу, слегка нахмурилась, будто пыталась вспомнить что-то, выпавшее из памяти, какую-то совершенную мелочь, вроде чего еще не забыть купить. Я, конечно, не собиралась тебе об этом рассказывать, такие вещи обсуждать не принято, правда? Она слабо улыбнулась. Но вообще-то, думаю, тебе следует знать. Видишь ли, я поступила очень глупо. Сейчас мне это ясно. Хотелось бы верить, что ты не повторишь моих ошибок. Никогда не верь мужчине, Эллен. Никогда не полагайся на них. Мать неопределенно махнула рукой. Разумеется, это очень трудно. Тебе кажется, что ты любишь. Женщинам это часто кажется, и поэтому ты становишься чудовищно уязвимой. Порой я думаю, если бы женщины не влюблялись, как дурочки, жизнь у них была бы много счастливей и проще. Понимаешь, они бы тогда не верили лжи. Я поверила в то, что мне врал твой отец, Эллен, а врал он напропалую. Рассказывал, что вернется на свою ферму, когда отслужит в армии. Рассказывал, что мы заживем в красивом доме. А когда я сюда приехала, то выяснилось, жить придется в мерзком, тесном одноэтажном домишке вместе с его матерью, братьями и сестрами. Он говорил, Эллен, что боготворит землю, по которой я ступаю. Она запнулась. Я и сама не понимаю, как все получилось, но шла война. Все американцы казались славными ребятами. Он не был похож ни на одного из моих знакомых. Вот я и вышла за него. Перебралась сюда с тобой. А ты была совсем крошка. И тут я обнаружила, что все его слова были ложью. Все до последнего. Конечно, я от него ушла. У меня была своя гордость. Она остановилась и посмотрела на Эллен. Ты родилась в Англии, милая. Мне всегда казалось, что об этом следует помнить. Ты будешь помнить? Не забудешь? Мама, прошу тебя, хватит, не надо. Эллен потупилась, и мать вздохнула. Да, верно, ты, пожалуй, права. Нет смысла думать о прошлом. Теперь я это понимаю. Слишком много я о нем думала. А смысла и вправду нет, потому что оно ничему не учит. История повторяется. Продолжаешь делать все те же ошибки, слушать все ту же ложь, ту самую, только произнесенную другим голосом, и верить ей. Она отодвинула чашку и блюдце, рассеянно щелкнула пальцем по ложечке. Что ж, со мной такого не повторится, особенно после сегодняшнего. Надеюсь, Эллен, ты ничего не упустила. Мне очень важно, чтобы мои слова до тебя дошли. Ты уже взрослая женщина, милая. Жизнь у тебя только начинается, и... Она внезапно замолчала, и Эллен подняла глаза. Мать смотрела на настенные часы. Старые красные наклейки были на старом месте. Они выцвели и запачкались, но красовались по-прежнему. Помнишь, милая, как ты ждала маму, когда я уходила? Ты была послушной девочкой. Она нежно улыбнулась, глядя в пространство поверх головы Эллен. Серое с белым платье от Бергдорфа Гудмина. Чудесное платье, чистый шелк. Я долгие годы не видела шелка, последний раз еще до войны. С платья все и началось. То есть началось раньше, но робко. Я замечала, что он на меня иногда поглядывает, когда я приходила к ним в дом укладывать его жене волосы. Но тогда я впервые согласилась с ним встретиться. На другой день, когда он подарил мне то платье... Эллен почувствовала, что становится каменной. В животе у нее сделалось пусто. А мать мечтательно продолжала. Было чудесно, Эллен. Обычно он возил меня в машине по плантации. В саду стоит старая беседка. В ней мы встречались. Беседка, конечно, ветхая, но мне она напоминала о детстве. При доме, где я выросла, была почти такая же. Помню, я ему об этом сказала. Он проявил большой интерес. Он способен очаровать. Такой красивый и манеры безупречные. Она запнулась, словно ей вспомнилось что-то, идущее вразрез с этими словами, и Эллен вонзила ногти в ладонь. Все было весьма романтично, Эллен. Важно, чтобы ты это поняла. Не хочется, чтобы ты думала, будто я впуталась во что-то, скажем, гнусное или малопривлекательное. Я, естественно, знала, что он женат. Но он был несчастлив в браке, и это почему-то заставляло по-другому смотреть на вещи. Мне казалось... Ну, одно время казалось, что он разведется и возьмет меня в жены. Видишь ли, он говорил, что ему этого хочется. А детей у них не было, поэтому особых сложностей не предвиделось. Вот только все деньги... принадлежат ей. На ее деньги существует плантация. Так что для него, разумеется, это было бы трудно, я понимала. Я никогда на него не давила, Эллен. На такое, по-моему, способны только вульгарные женщины. Я была готова ждать. Он довольно часто заводил разговор о женитьбе. Мы строили планы. Сама знаешь, всякие глупости. Как переделаем дом, когда станем в нем жить, как украсим его, как будем принимать гостей. Миссис Калверт почти не принимает. Мне казалось, она не права, если подумать, кто она такая и какое положение занимает. Я бы вела себя совсем иначе. Мама, прошу тебя. И я ему верила, Эллен, — сказала мать с легкой укоризной. Помнишь тот вечер, когда ты пересчитала деньги и заговорила о возвращении в Англию? Мы еще тогда поругались. Я тогда пыталась тебе объяснить, как все еще может повернуться. Видишь ли, тогда он пообещал мне, что поговорит с женой. Она помолчала. Само собой, разумеется, он с ней так и не поговорил. Не думаю, что он хотел меня обмануть. Тут все сложнее. Мужчины не лгут заведомо. Они врут, но в такие минуты и сами наполовину верят в свое вранье. Вот почему с ними нужно быть осторожной, Эллен. Им так легко, так просто поверить. Мама. Эллен подалась вперед. В голове у нее было одно — заставить мать прекратить этот чудовищно спокойный, безумный монолог. Настойчивость в ее голосе возымела действие. Мечтательные фиалковые глаза вновь обратились к ней. — Да, милая. — Мама, он знает? — Об этом, милая, — улыбнулась мать. — Нет, разумеется, нет. Она запнулась. Видишь ли, милая, у него появилась другая женщина. Другая? Эллен побледнела. Я, понятно, ее не знаю. Не мое это дело. Честно говоря, я думаю, у него, вероятно, всегда были другие. Время от времени. Цветные. Его отец отличался по этой части. Так мне, по крайней мере, рассказывали. Он южанин, у него это в крови. Таков уж он от природы, и я про это знать не желаю. Раз было, так было. У нас с ним сложилось совсем по-другому, вот это я знала. Мы долго встречались, очень долго. Порой, конечно, ругались, временами не виделись неделями, а то и месяцами. Но рано или поздно он всегда ко мне возвращался. По-моему, Эллен, он меня любил. Какое-то время. Еще недавно мы довольно часто встречались, не так часто, как раньше, но он все еще нуждался во мне, иногда. А потом это случилось. Очень глупо с моей стороны, очень неосторожно. Но он 2 месяца пробыл в Филадельфии. Я так обрадовалась, когда он вернулся. Она на минуту замолкла и отхлебнула чая. Лицо у нее смягчилось. «Знаешь, Эллен, я горжусь, что не сказала ему. Могла бы, вероятно, сказать. Чего проще умолять и лить слезы. Но мне такое не по душе. Просто прекращу с ним встречаться только и всего. Ему и знать не надо, Эллен. Дело в том...» Она помолчала. «Видимо, он напомнил мне твоего отца. Наверняка в этом все дело. Поэтому у нас и началось. Когда я познакомилась с твоим отцом, Эллен, на мне было светлое шелковое платье, красивое-красивое, розовато-лиловое, а к плечу я прикалывала розу. Мы, помнится, отправились в кафе «Роял» большой компанией. Ах, какой был великолепный вечер! Как мы повеселились, все были такие милые. Тогда я поняла, что твой отец от меня в восхищении. Это было видно. Она вдруг замолкла, опустила голову и легонько ею покачала, словно отгоняя ненужные мысли. Загоревшиеся было глаза ее опять потускнели. 17 лет тому назад, а теперь вот это. Как глупо! Эллен встала. Когда он вернулся из Филадельфии 2 месяца назад, Она оперлась ладонями о столешницу, чтобы унять дрожь. «Я бы его убила!» — сказала она. «О, Господи, я бы его убила!» Мать рассеянно на нее посмотрела, будто не слышала. Потом кинула взгляд на часы на холодильнике. Стрелки показывали 9. Мать встала. «Принеси, пожалуйста, сумку, Эллен. Я там кое-что собрала, вдруг понадобится. Она в спальне». В Оранжберге нельзя было и шагу ступить, не привлекая внимания. Эллен ненавидела поселок еще и по этой причине. «Плюнь в 2 часа на главной улице», — любил шутить Билли, когда они еще были детьми, «а в 3 езжай в Мейбери, и там тебе скажут, куда угодил плевок». Иногда Эллен видела зевак. В Оранжберге хватало таких, кому не было другого дела, как сплетничать, привалившись спиной к магазинным витринам, особенно в гнусную жарищу, вроде той, что стояла сейчас. Иногда Эллен замечала приподнятую шторку, украдное движение в проеме окна, тень на сетке от мух, и каждый раз ощущала на себе любопытные взгляды. Но в этот день было хуже обычного. 2 витрины забиты досками, тротуар перед ними усыпан осколками. На улице ни одного цветного, только белые мужчины и женщины, собравшись в кучке, тихо переговаривались. Замолкали с приближением Эллен и матери и возобновляли разговор, когда те проходили. Остов сгоревшего автомобиля куда-то свезли. В конце главной улицы стояла в тени полицейская машина. На ее крыше вращалась синяя мигалка. В воздухе висела пыль. Напряженность чувствовалась буквально во всем. Эллен с матерью дошли до автобусной остановки. Над землей дрожала марева. Остановка была прямо у дверей салона Касси Уайт. Ждать приходилось на солнце, навеса не было. Мать, казалось, не замечала жары. Спокойно стояла, прижимая к груди маленький саквояж на молнии, и глядела в ту сторону, откуда должен был появиться автобус. Эллен не ехала с матерью в Монтгомери, та запретила. Немного погодя, на улицу вышла Касси Уайт, прямо в рабочем халате. Утром по субботам в салоне бывал наплыв клиенток. Сквозь зеркальную витрину Эллен видела, что все 4 сушилки работают на полную мощность. Одна из недавно принятых помощниц подстригала клиентку, другая мыла своей голову в новой раковине. Касси несколько дней назад установила раковины с выемкой для шеи, так что клиентки теперь не наклонялись вперед, а откидывались назад. Касси гордилась своим приобретением, раковины были самой последней конструкции. Касси, как заметила Эллен, подошла к матери, посмотрела и переменилась в лице. Она остановилась, глядя на нее с ужасом, потом шагнула и взяла мать за руку. «Вайолет, Вайолет, что с тобой?» — спросила она, покосившись на саквояжик в руках у матери. «Со мной все в порядке. Спасибо, Касси. Жду автобус до Монтгомери». Мать даже не взглянула на Касси. «Может, зайдешь и присядешь? Такая жарища, а проклятый автобус еще неизвестно, когда подойдет. Вдруг через 30 минут. Заходи, дай ногам отдохнуть. У меня там вентиляторы». «Спасибо, Касси, но, кажется, автобус уже показался». Мать повернулась в полоборота. По ее щеке медленно скатилась слезинка. Мать смахнула ее рукой. Невыразительное лицо Касси смягчилось, на нем появилось выражение неподдельной заботы. «Ну же, Вайолет, — ласково сказала она, — у тебя больной вид. Зайди и отдохни. Если хочешь, пройдешь в заднюю комнату, там тихо. Автобусы еще будут, поедешь в Монтгомери позже. Давай, пойдем». Нет, мне надо сейчас. Я договорилась, Касси. В устах матери это прозвучало внушительно, будто речь шла о деловом совещании или важной встрече за ленчем. Она подняла руку и помахала водителю. На ней были белые матерчатые перчатки, на одном пальце темнело пятнышко штопки. «Все в порядке, Касси», — пробормотала Эллен. Прохожие уже стали на них оборачиваться. В парикмахерской помощница перестала стричь клиентку и уставилась на улицу. Подъехал автобус, подняв облако пыли. Касси обратилась к Эллен. «Ты с мамой, Эллен?» «Нет, я еду одна», — ответила мать. Эллен переступила с ноги на ногу. «Я буду ждать ее, Касси», — выдавила она. «Встречу с обратным автобусом». Автобус остановился, дверцы с шипением разошлись. Мать замешкалась. «Я не забыла кошелек?» «Нет, вот он». Она торопливо повернулась к Эллен и коснулась сухими губами ее щеки. «До свидания, милая, до вечера. Я вернусь часов в 6». Она поднялась в салон. Дверцы с шипением затворились. Дизель рыгнул, выпустив синее облачко. Автобус отошел. Эллен на прощание подняла руку и сразу же опустила. Глянула на часики, подарок к 16-летию. Тряхнула. Они иногда останавливались. На этот раз часики послушно тикали. Было 10 утра.